В рубрике «Физкультура и спорт» сообщали, что Старшинов успел наколотить уже 380 шайб и, наконец, последняя колонка задавалась вопросом, сколько глетчеров в Казахстане. Глетчеры эти меня доконали, свернув газету аккуратной трубкой, засунул в урну. Тут, кстати, подкатил автобус, 24-й маршрут микрорайон, вокзал. Он тоже изнывал от жары, о чем говорило несчастное выражение его квадратной морды и тяжелое дыхание перегретого мотора. Старушки с подростком окинули автобус равнодушными взглядами, им было со мной не по пути. Девица из будки куда-то исчезла, видать, просто приходила позвонить. Я вошел через переднюю дверь, пытаясь вспомнить, сколько стоит проезд. Вроде бы 6 копеек, или 5. Ладно, мне не жалко, бросил в прорезь кассы десятник и открутил билет. По привычке проверил, несчастливый ли, и пройдя в конец пустого салона, плюхнулся на свободное место. Тут же понял, зря это сделал, кресло было раскалено, и моя рубаха на спине моментально пропиталась потом. Гармошки дверей с шипением распрямились, автобус взвыл натруженным движком и покатил, неспешно ускоряясь. Сразу стало легче, все окна и люки на крыше были открыты настежь, и во время движения салон неплохо продувался. Итак, чем же примечателен 72-й? Конечно же, первым визитом Никсона в Москву и началом политики разрядки, будь она неладна. Еще, конечно же, злополучной Мюнхенской Олимпиадой с захватом заложников и хоккейной суперсерии СССР-Канада, окончившейся нашим проигрышем в одну шайбу. 72-й был годом авиакатастроф, по разным причинам разбилась куча самолетов. Из курьезного, вот прямо сейчас в июне будет принят указ по борьбе с пьянством, и водку станут продавать с 11 утра. И, наконец, этот год станет последним относительно здоровым годом для Брежнева, поскольку структура политической власти предусматривает принятие решений по всем сколько-нибудь важным вопросам исключительно на самом высоком уровне, уровне первого лица. Вместе с дряхлеющим генсеком будет деградировать вся страна. Глава 4. Я ехал, и от нечего делать, глазел по сторонам. Непривычно пустой проспект катился нам навстречу. Он разительно отличался от того современного целлулоидно-яркого, сверкающего огнями и ядовитой расцветкой, к которому я привык. Серые фасады домов, блеклые витрины магазинов, лаконичные черно-белые вывески. Хлеб, бакалея, парикмахерская, сберкасса, почта. Машин раз в 10 меньше, чем сейчас, и те бледных неброских цветов. Рекламные баннеры и растяжки заменяют редкие выцветшие на солнце красные полотнища с призывами. Решение 24 съезда в жизни 9-й пятилетки «Ударный труд». Мы миновали серого гранитного Ленина, у постамента которого угрюмо толпились каменные тролли, изображающие революционных солдат и матросов, и въехали на вокзальную площадь. Длинное здание вокзала было построено еще до эпохи исторического материализма и имело антикварный вид. Его облезлый фасад в виде триумфальной арки с пилястрами украшали старинные часы и горделивая надпись «Обнорск», главный, хотя никаких других вокзалов в Обнорске не имелось ни тогда, ни сейчас. Посреди площади был разбит маленький сквер, в центре которого стоял памятник женской голове. Вернее, конечно, не только голове, а всей революционерке Любе Громовой, но, возможно, скульптор не знал, как выглядела Люба, поэтому просто изваял трехметровую прямоугольную стелу, на вершину которой водрузил эту самую голову с развивающимися волосами. Из одежды у головы имелся шейный платок, который по странной прихоти скульптора развивался в другую от волос сторону. Любу кто-то замучил, то ли белогвардейцы, то ли черносотенцы, что, в общем-то, не мудрено, ведь злые языки утверждали, что ее настоящее имя Люба, а фамилия – Канцеленбаген. На площади, которую я помнил всегда запруженной разнообразной публикой, толпами такси, маршруток и прочим общественным транспортом, ныне народу было раз-два и обчелся. С левой стороны площади тянулась цепь лотков под тентами из грубой полосатой ткани. Тут продавали мороженое и пирожки, тот же квас, овощи и даже замороженную рыбу. Женькино варенье давно и бесследно растворилось в недрах моего молодого организма, поэтому я подошел к палатке с пирожками, которая, как выяснилось, торговала от кулинарии Н6 Рыпотребсоюза, и приобрел билиш, отдав за жирное великолепие с кусочком мяса внутри, 15 копеек. Все-таки замечательная вещь визуальная память. Генкин дом я опознал почти сразу же, и пошел к нему через площадь, на ходу уминая билиш и стараясь при этом не обляпаться текущим из него горячим соком. Дом у Генки сталинский, постройки 40-х годов, с огромными дверями и широкими лестничными маршами. Эту двушку им дали в 60-м, когда Генка учился во втором классе. Я часто у них бывал и, помнится, отчаянно завидовал. Мы жили в хрущевке на подселении, а здесь две просторных комнаты, огромная прихожая, высокие потолки, раздельные ванная с туалетом, на полу паркет. А на кухне бабушка, которая не отходила от плиты, постоянно жарила и пекла всякие вкусняшки, одну из которых, яблочный пирог с кремом из сметаны, я запомнил на всю жизнь. Бабушка и открыла мне дверь. Как всегда, сразу настежь без всяких цепочек и вопросов. Кто там? Я совсем забыл ее лицо, но как увидел, сразу вспомнил. Сердце радостно заколотилось, ведь идя сюда, очень сильно сомневался, проживают ли они тут до сей поры. К Генке что ли? Сварливо поинтересовалась она вместо приветствия. Так, нет его. Тут только сообразил, что напрочь забыл ее имя-отчество. Да и не звали мы ее никогда по отчеству. Бабушка, да бабушка, а вы меня не помните? Я был несколько смущен таким неласковым приемом, но отступать не собирался. Делать мне нечего, всех его дружков запоминать. Ходят и ходят. Сказано, нет его. Понял, ну и иди с Богом, мил человек. Она уже приготовилась захлопнуть дверь перед моим носом, как вдруг в мозгу наступило просветление. Подождите, Вера Михайловна, точно, дверь замедлила движение. Я, Феликс. Какой еще Феликс? Голос старушки стал менее сварливым, а на морщинистом личике отразилась работа мысли. А, Феликс. Ну, да, Феликс Неверов. Сомневаюсь, что она вообще знала мою фамилию, но имя-то редкое, должна вспомнить. Я же у вас со второго класса тут терся. Мы с Генкой за одной партой сидели. Точно. Хлопнула она себя по лбу. А я думаю, чё это лицо знакомое? А куды ж ты делся? Так мы, Вера Михайловна, переехали в другой город. Это в какой же? В Новосибирск. Ишь ты, удивилась она, это ж на севере где-то. Как же вас туда и занесло? Раньше туда и людей ссылали, а вы сами поперлись. Ой, а что я, дура старая, тебя в дверях держу? Заходи, Феликсушка, заходи дорогой. От расстегаев с рыбой я вежливо отказался. Рыпотреб союзный билиш надежно заполнил желудок, и организм теперь требовал лишь одного, какой-нибудь влаги. Предпочтительно, конечно, пиво, но за неимением иного, бабка достала из холодильника мигом запотевшую банку с чайным грибом и нацедила мне полный стакан золотистой жидкости. Когда в последний раз я видел в домах на подоконниках эти порытые марлей банки с плавающими в них коричневыми медузами? Помню, какие споры вызывал этот грибной квас. Одни утверждали, что он полезен, чуть ли не от всех болезней, и жиры-то он расщепляет и пищеварение улучшает. Другие, напротив, полагали, что он совершенно бесполезен, более того, от него бывает рак желудка. Постепенно страсти вокруг невинного напитка улеглись, а потом исчез и сам гриб. А где же Геннадий-то? Поинтересовался я, потягивая кисло-сладкий, слегка пощипывающий язык напиток. Да к отцу ж пошел, в больницу. У Толика ж язва разыгралась, вот и положили его, а он ему еду носит. В больнице-то какая еда? А я бульончика куриного наварила, он и понес. Скоро вернуться должен. Усевшись за стол напротив меня, старушка принялась рассказывать. Я почтительно внимал. Оказывается, Генкина мама Наталья Федоровна в 68-м заболела женской хворостью, онкология, как я понял, и через год голубушка приставилась. Генка тогда в институте учился, в котором на учителей учит, пед, надо полагать, сгоря учебу забросил, вино пить начал, жаловалась бабушка, его из института выперли и сразу в армию забрили на моря, на севере где-то, на военном пароходе служил, цельных 3 года, весной только вернулся и как в загул ушел, так до сих пор не оклемался, пьет да по девкам шляется, дружков каких-то потлатых завел, одни музыки у них на уме, ходят и ходят, я то ли-то говорю, ты б повлиял на него по-отцовски-то, а он, пусть погуляет, мол, успеет еще наработаться, и сам еще в больницу слег, от беда бедовая горе горькая, ой, а что я все сижу и сижу, надо же картошечку сварить, и она стала чистить картошку, я смотрел, как из-под старенького сточенного ножичка ползет бесконечный серпантин кожуры, и мне было грустно, ведь ее давным-давно на свете нет, и сына ее, Генкиного отца, нет. Да что там отца, сам Генка уже дуба врезал. Год назад, случайно встретив одноклассницу, узнал от нее, что Скворцов в конце 80-х стал сильно пить. Пропил отцовскую квартиру, бомжевалый зимой 92-го был найден в канализационном коллекторе истыканный ножами. Говорят, малолетки пошалили. Так зачем я приперся сюда, общаться с ожившими мертвецами? От мыслей этих стало не по себе, и я уже было начал придумывать благовидный предлог, чтоб отвалить по-тихому, как тут пришел Генка. Ну, как пришел, про Генку никогда нельзя сказать, что он просто пришел. Его появление всегда начинается с высокой ноты. Сперва на площадке грохнула дверь лифта, затем я услышал, как он ругается с соседкой, вредной теткой, живущей этажом ниже. Генка не конфликтен, но как пионер всегда готов к любому спору. Ведь в столкновении интересов есть драматургия, а он всегда хотел стать артистом и даже в школе посещал театральный кружок. Затем он ворвался в квартиру и начал шумно возиться в коридоре. «Ба!» – заорал оттуда. «А чьи тут копыта лакированные? У нас гости!» И возник на пороге кухни, растрепанный и лохматый, живее всех живых. Несколько секунд недоуменно таращился на меня. Я встал и сделал шаг ему навстречу. «Привет, Гиша!» «Филька, ты?» Недоумение в его глазах сменилось радостью, и через секунду мы уже тискали друг друга в объятиях. Через 15 минут мы сидели с ним в сквере возле Любы Громовой, глазели на шастающих туда-сюда, легко одетых девушек и решали сложную логическую задачу. Встречу старых друзей необходимо было отметить, а всей наличности у меня оставалось 70 копеек, а у Генки и вовсе полтинник. Этого хватило бы максимум на пол-литровку бормотухи с плавленым сырком, что, сами понимаете, для такого выдающегося повода не канает. Один за другим были отвергнуты следующие варианты обогащения. Занять мне, понятное дело, ни у кого, а Генка уже и так всем своим знакомым был должен. Упасть кому-нибудь на хвост, та же причина. Сдать стеклотару, суеты много, а выхлопа на копейку. Отец бы, конечно, денег дал, рассуждал Генка, но он в больнице, а у бабки внучек только вчера выцыганил пятерку и, зная ее бережливый характер, ближайшие несколько дней подкатывать к ней уже не имело смысла. Да я и сам не хотел этого делать по этическим соображениям. Оставалось только продать что-нибудь ненужное. Генка предложил сдать книги в букинист. Отец-архитектор собрал довольно-таки неплохую библиотеку. Например, четырехтомник Даля, за него четвертной, не меньше, можно выручить. «Нет», — твердо возразил я, — «мародерства не допущу. Есть у меня идея получше», и сунул ему под нос свой липовый ориент. «Хорошие котлы», — одобрительно подсокал языком Гиша, — «у нашего копля такие были. Не жалко разве? С вещами надо расставаться легко. Не знаешь, кому можно толкнуть». Генка на несколько секунд задумался. «Есть тут один тип, только мутный он, нормальную цену не даст. Пошли», — решительно махнул я рукой. На стеклянных дверях ресторана «Лесная сказка» при гостинице «Золотая долина», расположенной прямо напротив вокзала, висела табличка: «Свободных мест нет». Генка постучал в стекло костяшками пальцев. К нам не спеша приблизился швейцар, толстый, высокомерный и значительный, как кастрированный кот. «Во, бля», — сказал мне Генка, — «глянь, плывет как важно, словно не швейцар, а целый адмирал. Что, молодые люди, читать не умеем?» — поинтересовался швейцар, глядя на Генку, как на дохлую мышь. «Да мы, бать, не по этому поводу. Яша работает сегодня», — и, будучи удостоен снисходительного кивка, добавил: «можно его позвать, дело важное». Швейцар на несколько секунд замер в неподвижности, словно размышляя, не послать ли нас подальше, но не послал и молча удалился. «Что за Яша?» — поинтересовался я. «Деловой», — объяснил Генка. «Вождь халдейский, типа, метрдотель. Он тут в гостинице всей фарцой заправляет». «А ты его откуда знаешь?» «Да». Генка неопределенно махнул рукой. «Так, дальний родственник». Спустя минут 10 ожидания, в вестибюль спустился хлыщеватый мужчина неопределенного возраста, с холеным порочным лицом. Он был одет в форменный костюм и выглядел еще величественнее швейцара. Во взгляде его круглых глаз застыло презрение к окружающим. Хотя, наверное, на дорогих гостей он смотрел иначе, а презрение относилось только к нам, поскольку одеты мы были так себе и выглядели несерьезно. «Здорово, Яша!» — радостно заорал Генка. «Здоровье видали?» — метрдотелю было досадно от такой фамильярности. «Че надо, Дуся?» «Тут дело такое, товарищу деньги понадобились. Часы не возьмешь? Покаж, Филя». Я отогнул рукав и продемонстрировал запястье, на котором хрусталем и золотом солидно мерцало изделие китайского ширпотреба. Что-то мелькнуло в бесцветных халдейских глазах, какое-то подобие интереса. «Японские, ориент», — с самоподзаводом, хрустальное стекло, противоударные, водонепроницаемые, вдохновенно перечислял я действительные и мнимые достоинства своего аппарата, корпус и браслет с износостойким покрытием. Фирма, с достоинством подтвердил Генка. Яша небрежно протянул холеную ладонь, и я аккуратно вложил в нее часы. Он несколько минут крутил их так и этак, разглядывая со всех сторон, потом поделился сомнениями. Ворованные, небось, бачата. Да ты что, взвился Генка. А я не стал обижаться, понимая, что это маркетинговый ход, клиент заинтересовался и начал сбивать цену. Дядя, моряк дальнего плавания, по заказу привез, сообщил я только что выдуманную версию. Брал за 300, отдаю за 200. Яша лениво покрутил браслет на пальце. 200, саркастически хмыкнул. Стольник могу дать, чё бибики вылупил, красная цена в базарный день. Не, Генка замотал кудлатой головой, за такой механизм. Стольник, это грабеж, пошли филька отсюда. Завтра тете Лене сдадим за нормальные деньги. Давай сюда котлы, не кипешуй, отмахнулся от него Яша. Ладно, 150, и это, пацаны, последнее предложение, больше вам в обнаре никто за них не даст. Я с трудом скрыл радость и солидно кивнул головой. Согласен, а это, Яша, можно, мы у вас тут посидим? Халдейский вождь глянул на вывеску, предупреждающую об отсутствии мест, потом с сомнением на нас, и снисходительно хмыкнув, сказал, тогда 140. Генка опять начал выпучивать глаза, но я остановил друга. Ладно, согласен, пошли. Мы следовали за Яшей через вестибюль, а Генка возмущенно шипел мне в ухо. Хрена ли ты согласился, этот козел за 300 их загонит, я тебе отвечаю. И чё в этом шалмане переплачивать, давай лучше пойдем в гастроном и в два раза дешевле все купим. Я молча усмехался, не объяснять же другу, что проданный набор китайских шестеренок я взял за 3000, что по здешнему курсу будет меньше 10 рублей. Насколько я помню, лесная сказка считалась самым шикарным кабаком в Обнорске. Был он небольшим, и попасть сюда особенно в выходные обычному человеку удавалось нечасто, вечно закрыт на спецобслуживание да мест нет. Вот и сейчас на всех столиках таблички «Стол заказан», а народу от силы треть зала. Яша указал нам на столик в самом дальнем углу и величественно удалился. На столике, покрытом кремовой скатертью, стояли солонка с крупной солью, да стакан с салфетками, нарезанными так экономно, словно здесь столовались лилипуты. Я огляделся. Ничего так, миленько, уютненько. Напротив нас была зеркальная стена, визуально расширяющая небольшой зал ресторана. Остальные стены были облицованы темным деревом, с блестками золотистой смолы, с красочными панно в центральной части, на которых доморощенные умельцы как могли, изобразили копии всесоюзно известных художественных произведений. На одной стене была намазана картина «Утро в сосновом лесу», где резвящиеся медведи напоминали бесхвостых котов-переростков. С другой придурковато таращились васнецовские богатыри, а похожий на прапорщика Илья Муромец держал ладонь почему-то не над глазами, а у виска, словно отдавал честь посетителям ресторана. Васнецовская Аленушка с третьей стены навела меня на мысль, что неведомому живописцу позировал, опередивший свое время трансгендер. С потолка свисали массивные деревянные люстры, стилизованные под коряги с лампочками в виде свечей. Впечатление посконной старины усиливали стрельчатые узкие окошки с наличниками. По вечерам здесь выступал, аутентичной обстановке, вокально-инструментальный ансамбль «Русь». Приблизилась официантка, молоденькая, хорошенькая, еще не успевшая нацепить рабочую маску стервозности. Подала меню в фирменной обложке и молча удалилась. У нее было много дел, а будет еще больше, вечер только начинался. Я проводил взглядом ее ладную фигурку, скользящую между столиков, и почувствовал приятное возбуждение. В голову закралась шальная мыслишка, а не подснять ли кого-нибудь на вечерок? Впрочем, урезонил я себя, сердечными делами займемся позже, а сперва как следует выпьем и закусим. Душа просит праздника, я так долго его ждал. Открыл меню, Обнорский городской трест ресторанов. Ишь ты, сколько в том Обнорске ресторанов, а поди ж ты, трест. Глава 5, меню порционных блюд на 6 июня 1972 г. Прейскурант не поражал особым изобилием, зато удивил ценами. Из блюд почти ничего не стоило дороже 2 рублей, лишь севрюга по-московски да икра из той же севрюги гордо стояли особняком с ценами в 3,60 и 3,30. Генка по-босяцки желал портвейна, но я вразумил друга. Сегодня наш выбор – коньяк. По крайней мере для начала. А к коньяку ухой развернусь же я сейчас, шаркну, наконец, по душе. Вернулась официантка, вынула из передника блокнот и приготовила карандаш. Безошибочно угадав, кто здесь заказывает музыку, вопросительно уперлась в меня своими карими вишнями. «Текс», — ответил я взглядом на взгляд, — «коньячку нам. Коньяк отпускается только бутылкой, а нам меньше и не надо. Какой у вас самый дорогой?» Самым дорогим оказался Реми Мартин за 20 рублей. Нет уж, Реми этого я напился в 90-е, когда был миллионером. Мне чего-нибудь аутентичного, советского. Вот Апшерон 5 звездочек за 11.30 подойдет. По мере того, как я делал заказ, выщипанные бровки официантки ползли вверх, ибо это выглядело как простое перечисление пунктов меню. Издеваетесь? Наконец, не выдержала она, столько и взвод солдат не съест. «Девушка, а как вас зовут?» Внезапно переменил я тему. «А какое это имеет отношение?» «Ну, Светлана, Светлана». С восхищением покатал я на языке это светлое имя. «Знаете что, Светочка, на вашем месте я бы снял этот кружевной передничек, купил билет в Москву на первый же рейс и мчался бы на Мосфильм сниматься в главной роли, потому что вы девушка редкой красоты». Моя грубая лесть произвела впечатление. «Все-таки в нашей провинции люди простые им, что ни наплети, слушают, развесив уши». Эти самые ушки у девушки слегка покраснели, она разулыбалась, взгляд потеплел. «Скажите тоже, может, Светик, вы нам сами что-нибудь подберете, на свой вкус, а? В выборе не стесняйтесь, потому что деньги жгут мне ляжку». Она не стала спорить, очевидно усекла, что пахнет хорошими чаевыми. Кто-то скажет, вот, мол, идиот, на последние деньги кутить собрался. Возможно, я идиот, возможно. Но я так понимаю, деньги не последние и все только начинаются. О причинах такой уверенности сейчас рассуждать не хочется, а хочется кутить. Не подумайте, на самом деле я не гурман и не делаю из еды культа. Мне обычно все равно, что жрать. Главное, чтобы обстановка была душевная, а она была таковой. В зале играла тихая музыка, царила приятная прохлада и легкий полумрак. Рядом сидел старый друг, и нам было что вспомнить. Посетителей потихоньку прибавлялось. Швейцар то и дело распахивал дверь перед дядями с волосами и без волос, под ручку с празднично украшенными тетями. Самых солидных встречал Яша, выскальзывая из-за своего администраторского столика и провожая до места. Генка от приятных предвкушений был возбужденно говорлив и беспрерывно что-то рассказывал про наших бывших одноклассников. Я доброжелательно пропускал его болтовню мимо ушей, потому что давно забыл их, случайных спутников моего детства. И тут что-то пробилось сквозь расслабленную негу. Повесился? Кто повесился? Какая сорока? Да не сорока, а сорока. Витька Сорокин. Ах, Сорокин. Вспомнил я этого Витьку, лопоухого и круглолицего пацаненка, который зачем-то все время хотел стать моим другом, но я не ценил его порывов. И обидевшийся Витька начинал устраивать мне всякие пакости. Кончалась эта драка и периодом взаимного равнодушия, после чего все начиналось сначала. Год назад, рассказывал Генка, причем, отслужил срочную, вернулся, что-то там со своей девкой не поделил, пошел в туалет и вздернулся на бачке. «Придурок», — резюмировал я. «Придурок», — согласился Генка. И тут Света принесла апшерон с холодными закусками. Мы тут же разлили. За встречу. Немедленно выпили и набили рты салатами. «Слушай», — вдруг вспомнил я, — «а про Настю Князеву знаешь что-нибудь? Про невесту-то твою?» Лукаво усмехнулся Генка. «Да как у всех. После школы сразу замуж выскочила. Родила. Недавно видел ее, опять беременная. А муж кто? Да обычный работяга. Шиферит вроде». Я помолчал, что тут скажешь, дразнили нас женихом и невестой, таскал я ее портфель и провожал до подъезда, в кино иногда ходили, все что у нас было, пара неумелых поцелуев на танцплощадке, их и поцелуями-то назвать сложно, ткнулись торопливо губами, но вот поди ж ты, губы эти холодные и твердые я запомнил на всю жизнь, а дрозда помнишь, услышал я голос Генки и понял, что отвлекся, Колька Дроздов, второгодник которого перевели к нам в шестом классе, ко мне отличнику испытывал классовую неприязнь и не упускал случая нагадить, причем не сам, а через своих шестерок. Дошло до того, что я стал таскать в портфеле отцовские охотничьи ножи как-то раз, когда свора уродов очередной раз попыталась зажать меня в углу, достал и немного им помахал. К счастью, обошлось без крови, Но вся эта гоп-компания сразу потеряла ко мне интерес, а Кольку потом посадили за кражу. «Иду как-то вечерком под датой», — рассказывал Генка, дожевывая салат. «Тут какой-то хмырь навстречу чешет, весь синий от портаков, дай, — говорит, — прикурить. Я смотрю, а этот дрозд откинулся. Гляжу на него, шипст-шипздом, идолище поганое, и эту гниду мы боялись, дать тебе, прикурить?» Генка зло хихикнул и изобразил: «Ну, на, лови». Все кулаки об клыки его железные разбил. Подоспела официантка с солеными груздями, заливным из осетрины и мясным ассорти, склонилась над столиком. «Светочка, а вы замужем?» — поинтересовался я, заглядывая в декольте. «А почему вам это интересно? При вашей ангельской внешности разве найдется мужчина, которому это будет неинтересно, особенно если он умен и чертовски привлекателен?» Она снисходительно улыбнулась. «Особенно, если он чертовски скромен», и добавила ехидным тоном: «Не светит вам от Светы, молодой человек, я замужем». «Очень жаль», — вполне искренне сказал я. «Светочка, вы только что разбили мне сердце». Светлана хмыкнула и убежала, а мы выпили и набили рты груздями и заливным. Ресторан наполнился под завязку. Сдвинув столики, веселилось несколько больших компаний. Над ними в несколько слоев плавали облака табачного дыма. Здравницы сливались в протяжный гул и безостановочно звенели бокалы. Распутная жизнь лучших советских людей била ключом. Явились музыканты и начали пробовать свои инструменты. К тому моменту, как Света принесла горячее, мы уже прикончили полкило. Я было хотел добавки, но Генка взвыл, что душа его больше не принимает этот клоповник, и потребовал вина. Я внял просьбам друга и заказал 750 крымского портвейна. Мы ведь в те годы действительно крепким не баловались, все больше на сладенькое налегали, портвешки, плодово-выгодные и прочую вермуть. Правда, на последних курсах универа я облагородился и стал употреблять всякие рислинги да каберне, в народе небрежно называемые сухарем и кисляком. Беседуя с Генкой, понял, что рассказывать мне особо нечего. «Ну, учусь, езжу в стройотряды, влюбляюсь в сокурсниц, претендую на красный дипломом». Все это было мелким и ничтожным по сравнению с Генкиными рассказами о флотской жизни. «Служил мой приятель в рулях, так называлась штурманская боевая часть или БЧ-1, по специальности штурманский электрик. Оказывается, все боевые части имели смешные, непонятные сухопутному уху названия. Маслы – электромеханическое, рогатые – ракетно-артиллерийское, румыны – минно-торпедное и так далее. Раз решили мы бухнуть от скуки, — рассказывал он, — дело зимой было, а зима там жуткое дело, сплошная ночь, к обеду солнце выползет на полшишки и опять за горизонт. Скинулись, ну и пошли два наших маримана в самоволку. У штурманов, в отличие от других БЧ, есть такая привилегия: скажешь вахтенному на трапе, мол, на флагман надо за картами, или за метеопрогнозом, или еще какой хренью, и тебя без разговоров пропускают на берег, а дальше через гору и в город. Правда, в Североморске с этим делом строго, не дай бог на глаза патрулю попадешь, проблем не оберешься. Короче, страшно, но жажда сильнее страха. Дошли они до магазина, уговорили какого-то сердобольного мужика взять вина, матросам там спиртное ни хера не отпускают, тот и купил им 7 огнетушителей. Они их в сумку и скачками до корабля, и уже на горе сообразили. А заносить-то как бухло, на трапе стопудово сумку обшмонают, и вместо праздника на губу угодишь. Спрятали они бутылки в снег и на корабль, совет держать. Недолго думая, взяли мы 2 рулона карт, один большой, другой маленький. Внутрь большого вставили 5-литровую банку, а внутри маленького просто оставили пустоту. Сошли вдвоем с корабля, нашли бутылки и слили винище в банку, а последнюю бутылку сунули в маленький рулон. Так и пошли, впереди я с большим рулоном, сзади мелкий с маленьким. А винище-то в снегу охладилось чуть ли не до минусовой температуры, а я, когда собирался варежки, забыл, а у банки крышки не было. Иду, банку за донышко поддерживаю, чтоб не выпало, а вино, сука, плещется и на руки проливается. Пока до корабля дошли, пальцы окоченели до полной бесчувственности. Надо по трапу подниматься, а он скользкий и обе руки заняты, за лейра не придержаться. Сейчас, думаю, или выроню, или наебнусь, и что-то будет. Но дошел как-то. Зато вахтенный в нашу сторону даже не глянул. Таких историй у Генки имелся непочатый край. Из них складывался образ величайшего распиздяя всех времен и народов. Жемчужиной коллекции была легенда о том, как он ездил в город Баку поступать в военно-морское училище. В Союзе штурманские факультеты есть только в двух училищах, рассказывал Генка, Ленинградском имени Фрунзе и Каспийском имени Кирова. Ленинградское наш Старлей заканчивал, и от него мы знали, что порядки там строгие, уставщина и муштра. Терпеть это еще 5 лет мне совсем не улыбалось, и я выбрал Бакинское училище. У нас стажировались 2 его выпускника, полные раздолбай, толстые и веселые, юг есть юг. Наступило лето, и ему оформили документы на поступление. До Баку он добрался без приключений. Описывал Генка столицу Солнечной Республики в самых восторженных тонах. Такой свободы не было даже на гражданке. А воздух? Какой там воздух? А море? Правда, это там, где нефти нет. Днем абитуриенты готовились к экзаменам, а вечерами и по выходным шлялись по городу, сидели в кафешках, ходили в кино и на пляж, бухали дешевое вино, знакомились с девушками, русских там много. Местные абреки офицеров недолюбливали, зато к рядовому составу относились вполне дружелюбно. Экзамены Генка сдавал без проблем, но перед последним, по физике, ухитрился заболеть дизентерией. Жарко там очень, пить все время хочется. Вот и попил водички из-под крана. Слег он в госпиталь на 2 недели, а экзамены тем временем закончились. Настало время возвращаться на север. Скворцову оформили проездные документы, и он решил съездить в город, напоследок кутнуть. Кутнуть кутнул, но при этом подтвердил свою славу раздолбая и умудрился где-то потерять военный билет, в котором, к тому же, лежало командировочное предписание и билет на поезд. Парадка-то ушитая, и карманы мы зашивали, чтоб не топорщились, а военник за ремень засовывали. Вот он где-то и выпал, а я по пьяни не заметил. Таким образом, всех документов у Генки остался один комсомольский билет, который он не брал с собой. С этим багажом он и поплелся в отдел кадров училища, где его послали подальше, заявив, что не знают, кто он такой, и знать не хотят. На следующий день старший матрос Скворцов явился в бакинскую комендатуру и пожаловался на жизнь. Помощник коменданта позвонил в приемную начальника училища. Тот устроил разнос своим подчиненным, и Генке выписали дубликат командировочного предписания. Толку с этого предписания было ноль, потому что, во-первых, билет теперь надо было покупать за свои деньги, которых не было, а во-вторых, не было в продаже самих билетов. Юг, разгар лета, какие билеты, вы о чем? Генка попытался сесть в поезд зайцем, но его каждый раз вытуривали бдительные проводники, и тут ему повезло. Прямо на перроне он встретил того самого сердобольного майора-помощника коменданта. В поезде Баку-Ленинград должна была ехать группа детей поступать в Нахимовское училище. Майор пришел их проводить и заодно пристроил Генку на место одного заболевшего парнишки. Однако доехал Скворцов только до Минеральных вод, где ночью сошел с поезда. Нет, нет, не из дезертирских побуждений. Просто он очень долго был на севере, оставался еще год с лишним, и поэтому парень решил сперва заехать домой в Обнорск, немного отдохнуть. Неделька-другая ведь ничего не решает, правда, успеет еще наслужиться. Ситуация в Минводах была схожей с бакинской, ни денег, ни билетов, но осложнялась отсутствием доброго майора. Тогда Генка набрался наглости и атаковал проводников поезда Минводы-Обнорск. Здесь были нетертые бакинские азеры, а русские девчонки-студентки. Размахивая у них перед носом своим предписанием, он потребовал немедленно вести его к месту службы. Девчонки дрогнули и отправились к начальнику поезда. Начальник, молодая тетка, прониклась сочувствием к парнишке и согласилась дать место, но при условии полной оплаты проезда. Трудно сказать, на что он рассчитывал, когда стоял возле ее купе. Скорее всего, полагался на авось. И тут ему повезло во второй раз. К нему приблизился, слегка пахнущий вином, молодой человек приятной наружности, очевидно привлеченный морской формой, и поинтересовался, чего он тут грустит. Быстро выяснилось, что приятный молодой человек является выпускником того самого Каспийского училища, которое он только что закончил, и, получив воинское звание лейтенанта, едет в отпуск на родину. Узнав, в чем состоят Генкины затруднения, новоиспеченный лейтенант ни секунды не колеблясь, достал из портмоне 2 таких же новеньких червонца и вручил их старшему матросу, после чего удалился в направлении вагона-ресторана. Так Генка доехал до Обнорска. Родственникам он наплел, что приехал в законный отпуск, те и уши развесили. Но не успел он как следует насладиться гражданской жизнью, как вдруг на имя отца пришла телеграмма за подписью главного военного прокурора города Североморска, мол, в случае появления вашего сына просим немедленно сообщите все такое прочее. Что тут началось? Сообщать, конечно, никто никуда не стал, но Генку быстро собрали в путь. Возник вопрос, как отправлять? Поездом далеко и долго, а чтоб купить билет на самолет, с 70-го года нужен паспорт или военный билет, а у Генки ни того ни другого. Ничего, любой вопрос можно решить. Подключив тяжелую артиллерию в виде тети Лены, директора треста комиссионных магазинов, купили авиабилет по комсомольскому билету. Но, надо же еще как-то сесть на самолет, а для этого тоже нужен паспорт. Сообразительные родственники вручили Генке обложку от серпастого молоткастого и, держа эту обложку перед собой как икону, он бодро прошагал мимо контролеров в аэропорту. Риск, конечно, был, но те даже не взглянули, военные же. И что, конец истории? Конечно же нет, потому что билет ему купили не до Мурманска, а до Архангельска. В Мурманск из Обнорска нет прямого авиарейса, а в Архангельск есть. Вот родственники и подумали, от Мурманска до Архангельска рукой подать, доберется как-нибудь. Доберусь, чего там, согласился Генка. Вот только и Генка, и родственники не очень хорошо знали географию, из которой известно, что разделяют эти два близких города, Белое море, которое так просто не перепрыгнешь. Вернее, как разъяснили Генке в аэропорту Архангельска, без документов вообще никак не перепрыгнешь, потому что пограничный контроль и все такое. Раз пересечь нельзя, попробуем объехать, решил наш путешественник и отправился на вокзал, где его ждал очередной сюрприз. Нет такого рейса, обломала тетка в кассе в ответ на просьбу продать билетик до Мурманска и на вопрос, что же делать, равнодушно отвернулась. Тогда Генка решил повторить бакинский трюк и обратился в комендатуру, ну и тут, к своему удивлению, столкнулся с полнейшим равнодушием. «Я чё, пойду искать твои документы?» – удивился дежурный и помахал рукой. «Вали, мол, не отсвечивай. Вот это уже, без преувеличений, полная жопа», – размышлял Генка, прогуливаясь по набережной Северной Двины. Несколько дней он болтался по городу, ночуя на вокзале и в Ричпорту, пока наконец в его стриженную голову не пришла светлая мысль. Дело в том, что на его корабле, который считался флагманским, находился штаб оперативного дежурного по эскадре и личный состав БЧ-1 традиционно использовали в качестве помощников дежурного. Генка и сам много раз был помощником. Вахта не пыльная, сидеть ночью на ходовом посту и принимать телефонограммы, пока дежурный офицер дрых на диванчике, да иногда бегать с поручениями на соседние корабли. Уж всяко лучше, чем заступать в караул на гауптвахте или чистить гнилую картошку. Так вот, Генка решил позвонить этому самому дежурному и пожаловаться на жизнь, мол, всеми силами стремлюсь на родной корабль, но непреодолимые стены вырастают на пути. Сказано, сделано, и бравый моряк отправился искать городской главпочтамт, где наверняка имелся межгород. Он ходил и спрашивал прохожих, а те посылали его в разные стороны, пока в троллейбусе не встретил симпатичную девушку, которая в ответ задала встречный вопрос: «А зачем он вам?» Генка поведал ей свою историю, и девушка сказала неожиданно твердым голосом: «Вам надо помощь, едемте со мной». По дороге выяснилось, что девушка работает учителем в школе, ведет младшие классы, а заодно и живет при той же школе в служебной квартире. В учительской был телефон, и Генка позвонил по хорошо знакомому номеру. Сказать, что оперативный дежурный был удивлен, значит ничего не сказать. Он тут же отправил помощника, и через 5 минут вахтенный офицер корабля был у телефона. И вот тут Генку ждал очередной сюрприз. Каплей Криворотов оказался равнодушной скотиной. Он промямлил что-то невнятное, типа «А я тут при чем?» и положил трубку. Вот это был удар ниже пояса. Ну ладно, посторонние люди, но от своих, такого предательства Генка не ожидал. Вошла девушка, увидела его растерянное лицо и предложила остаться пока у нее. Генка остался и первую ночь честно спал на полу. На вторую ночь они уже не удержались, и сбылась ученическая Генкина мечта – трахнуть училку. Забегая вперед, надо сказать, что Каплей Криворотов от неожиданности просто протупил. Уже через минуту он понял, что натворил, и понесся к старпому, по дороге роняя кал. Ему, кстати, потом влепили строгий выговор. На корабле началась паника. Штурману срочно выдали аж 300 рублей и отправили в Архангельск искать Генку. Генку он, естественно, не нашел. Архангельск город не маленький, прокутил по ресторанам командировочные и вернулся ни с чем. А Генкина история продолжалась. Девушку звали Оля, она приехала из Витебска, и несколько дней Генка не мог от нее оторваться, драл день и ночь, с короткими перерывами на сон и прием пищи, пока не довел до полного изнеможения. Оля была гораздо старше Генки и прекрасно понимала, чем вся эта мерехлюндия может для него закончиться. Придя в себя после сексуального марафона, она принялась действовать, отправилась на вокзал и выяснила, что добраться до Мурманска по железной дороге все-таки можно. Одним единственным прицепным вагоном, который отправлялся раз в неделю поездом Архангельск-Ленинград и на какой-то промежуточной станции перецеплялся к другому составу. Выяснив это, она купила билет на завтрашний день и вечером преподнесла его Генке. Генка одновременно был рад и расстроен. Он не хотел отлепляться от Оли, хотя успел уже несколько присытиться сексом. Да и ей эта случайная связь стала немножко в тягости провожать его. Она пошла, в основном для того, чтобы лично убедиться в отъезде нечаянного любовника. До перецепки Генка добрался без приключений, но на перегоне Беломорск, Кемь, когда вышел покурить в тамбур, к нему обратился человек, представившийся Колей. Коля был уже немного даты, и сообщил, что его младший брат служит в морфлоте и поэтому он хочет Генку угостить. «Почему бы не угоститься?» – подумал Генка, особенно на халяву, и согласился. Коля купил у проводника бутылку водки, добыл откуда-то два стакана и соленый огурец. Генку насторожила такая скудная закусь, но не отказываться же от угощения. Вагон был полупустой, и они без труда нашли свободный плацкарт. Коля набулькал водку до краев, видимо считая, что меньшими дозами моряки не пьют, и бодро вылокал свой стакан. Генка неразумно последовал его примеру и чуть не захлебнулся, водка была теплая и мерзкая на вкус. Они поговорили минут 15, съели огурец, допили остатки водки, после чего Коля счел свою хлебосольную миссию выполненной и удалился. У Генки приятно шумело в голове и хотелось продолжения банкета. Родительские деньги еще оставались, и он пошел в вагон-ресторан. Первым, кого он там встретил, был Коля. Они обрадовались друг другу, как старые друзья после долгой разлуки, и заказали шампанского. Как пили первый бокал, Генка еще помнил, а дальше как в песне Высоцкого. «Ой, где был я вчера, не найду днем с огнем. Только помню, что стены с обоями». С той разницей, что Генка не помнил и стен, зато на всю жизнь запомнил стены, в которых он пришел в себя. Это был бетонный пенал 2 на 1,5, камера-одиночка гарнизонной гауптвахты города с намекающим названием «Кандалакша». «Пиздец тебе, парень», — сказал ему дубак-прапор, года на 2 дисбата накуролесил. «Точно говорят, пьяная матросня хуже динамита». Прапор был не в курсе, сам ли Генка сошел с поезда или его сняли, но зато знал, что случилось после. А было так: бухой в сиську мариман, вместе с каким-то, таким же пьяным морпихом бегали по перрону, орали благим и не очень благим матом. Потом дрались с патрулем и Генку никак не могли угомонить, пока не связали веревками и не заткнули рот кляпом. «Ты ж начальника патруля на хуях при всех таскал, в морду ему плевал», — усмехался прапор. «Если он заявление напишет, готовься, дружок, точно дисбат». И тут Генке повезло в третий раз, начальник патруля оказался его земляком из Обнорска и, узнав про это, не стал писать заявление. Генкино заключение ограничилось 10 сутками. В справке, которую ему выдали, причиной задержания значилась стандартная формулировка: «Самовольное оставление части». «А ведь тебя не за это задержали», — задумчиво сказал прапор, выдавая Генке вещи и комсомольский билет, которые, как ни странно, оказались в целости и сохранности. Но переписывать справку ему было лень, и это стало уже 4-м везением. На Кандалакшский вокзал Генка прибыл без копейки денег, но с богатым жизненным опытом. 2 симпатичные студентки, подрабатывающие на каникулах проводницами, сразу сдались, как только он сунул им под нос свое предписание. «Действительно», — сказала одна другой, — «какой тебе билет, ведь у него предписание. Да и поезд пустой, пусть едет». В поезде Генка пил портвейн с каким-то геологом, закусывая сгущенным молоком. Геолог сходил в Оленегорске. Он тряс пачкой заработанных денег и звал Генку в гости. Генке хотелось в гости к геологу, но каким-то 6-м чувством он понял, что запасы везения исчерпаны и больше испытывать судьбу не стоит. На Мурманском автовокзале он подошел к кондукторше и честно сказал, что денег нет, но ехать надо, и строгая женщина ничего не смогла ему возразить. По дороге в Североморск Генку было сняли с автобуса суровые морпехи, проверяющие у пассажиров документы. Их капитан долго изучал его комсомольский билет, а потом сказал: «Да хер с ним, пусть едет, и Генка успел заскочить в уже отъезжающий автобус. На трапе родного крейсера его как дорогого гостя встречал сам старпом. Позвонили с КПП, и первым его вопросом было: «Скворцов, где ты шлялся, мудила?» И тут пригодилась справка с губы. Сделав честные глаза, Генка сообщил капитану второго ранга, мол, ехал-ехал, стремился на родной корабль, и тут ни с того ни с сего снимают с поезда и сажают за решетку. На следующий день Генку вызвали к командиру. Он шел в сопровождении замполита, понимая, что сейчас будет решаться его судьба. Командир корабля для личного состава, царь и бог, захочет, помилует, не захочет, отдаст на съедение прокурору. У Генки тряслись поджилки, а в голове складывались оправдательные речи, но никаких слов не понадобилось. Командир его даже не принял. Стоя в коридоре, возле открытой двери в командирскую каюту, Генка слушал его разговор с замполитом. Парень честно хотел попасть на корабль, говорил капрас, звонил, просил помощи, не его вина, что кругом раздолбай. Передайте прокурору, чтоб закрывал дело. Пока Генка рассказывал, мы прикончили вино. Филька, внезапно поинтересовался мой друг, а ты по какой науке-то учишься? Да как по какой, я же тебе говорил, химия. Химия, заржал Генка, вся залупа синяя. Я понял, что он уже основательно набрался. В этот момент музыканты грянули. Потолок ледяной, дверь скрипучая. Генка выскочил из-за стола и, выплясывая, как гамадрил перед случкой, слился с толпой танцующих. Мне бы тоже пуститься в пляс, но я почему-то совсем не опьянел, только стал задумчивым. Какого черта, я сижу в этом кабаке, пью и жру плоды развитого социализма. А с другой стороны, что мне делать? Решать сверхзадачу, думать, как обустраивать жизнь, строить планы на будущее. Смешно строить планы человеку, у которого нет цели и который не знает, что с ним будет завтра. Нет, не буду я строить планов, а лучше сниму какую-нибудь будущую бабушку. Глава 6. Когда мы покинули лесную сказку, на часах было всего 9, можно было веселиться дальше, но, честно говоря, меня утомили эти элементы советской сладкой жизни. В ресторане было много красивых женщин, но за красивыми надо ухаживать, говорить слова, рисовать перспективы. Красотки из ресторана «За здорово живешь» в койку не лягут. А мне хотелось всего, сразу и по бюджетному варианту. Мы вышли на воздух, одуревшие от портвейна и оглохшие от громкой музыки. Генка со словами «Только бы не на смене была», поспешил к телефонной будке и завис там минут на 10. Я терпеливо ждал, любуясь на закат. Договорился. Генка был весел и возбужден. «Валим в общагу». По дороге мы заскочили в дежурный гастроном, где затарились тремя огнетушителями с белым крепким и тортом «Прага». «Она это как ее водитель», — рассказывал Генка, — «троллейбус водит». Ехала, рога скинулись, ну я помог приладить. С тех пор и прилаживаю. Он засмеялся собственной шутке. «Прикинь, Венерой зовут. Какая-то она башкирка, что ли? Порится, будь здоров. Правда, ей уже 29, но мне жениться, что ли? Там их три подружки в одной комнате живут. И что, все троллейбус водит? Две троллейбус, а одна трамвай». Почему-то нам это показалось очень смешным. Так и ржали всю дорогу, держа в руках бутылки, как противотанковые гранаты. Общага троллейбусного парка высилась серой громадой обшарпанных стен. К стеклянным дверям вестибюля мы не пошли. «Там строго, вахтер злющий, сразу попрет», — объяснил Генка, — «девки через окно парней водит. Я с Венеркой договорился, она нам окно на первом этаже откроет», — он глянул на часы, — «через 10 минут». Окно нам открыла темноволосая грудастая девушка с восточным лицом, довольно-таки симпатичная, что для меня было особенно важно, потому что это оказалось не Венера. «Салют, Рая», — приветствовал ее Генка, подавая в окно бутылки и коробку с тортом. «А Венерка где?» «К комендантше пошла за бельем», — отвечала девушка распевным голосом. «А меня послала вас встречать». Мы влезли в окно, пробрались через захламленную комнату, заставленную разобранными панцирными кроватями, и вышли в коридор. «А где твой-то?» — осторожно поинтересовался Генка. «Как его?» «Василий, выпиздила мудака», — также распевно отвечала Рая. «Так ты теперь свободна?» — она кивнула. «Как дырка в заборе. А чего так-то? Парень вроде неплохой», — не отставал от нее Генка, усиленно мне подмигивая и показывая большой палец. Раиса шла перед нами, покачивая литыми бедрами. «Все вы хорошие, когда засадить хотите. Ну, это ты, Раечка, обобщаешь. Тебя послушать, так все мужчины примитивные существа, обуреваемые низменными страстями. Именно. Вот ты, наверняка, приперся сюда с бухлом, классическую музыку послушать. Других целей у тебя, конечно же, нет, не без этого, видишь ли, женщина – это произведение искусства, а тяга к искусству лишена цели. Она недоверчиво фыркнула, и тут мы пришли.